Глава 24. В палатке Блэк-Райана было тихо. Исиэль кашлянул у входа, спросил негромко. «Блэк, можно войти?» «Прошу вас, лорд Исиэль». Мужчина вошел внутрь и некоторое время топтался у входа, любуясь дивной картиной. Амелон, умытая и укутанная легким одеялом, лежала на походной кровати, баюкая у груди крохотный сверток из пестрых платков. Блэк-Райан сидел на полу, обнимая супругу, и любовался своим самым дорогим в долине сокровищем. Исиэль тихонечко подошел ближе, улыбнулся, глядя на сморщенное красное личико, и спросил. Оборачивалась? Блэк-Райан кивнул и предъявил доказательство. Невесомый пучок золотых шерстинок. «Золотая!» Исиэль покачнулся и сел на низенький походный табурет. «Блэк, ты понимаешь, что ее будут пытаться похитить все?» Юный отец усмехнулся и, успокаивая, погладил жену по плечу. Тогда до Исиэля дошло. «О, светлая, да ты знал!» Кусочки пазла быстро складывались в голове советника. Строительство дома-крепости. Свадьба, летопись, предсказывающая войну. Ладно. Лорд усмехнулся, понимая, что даже зная он все заранее, все равно не смог бы ничего изменить. Я очень рад за вас. Поздравляю и все такое. Но если правильно понимаю, Амелон лучше поберечься несколько дней и никуда не ездить. Лилия сказала, что все хорошо. Смущенно сказала княжна. Все же обсуждать такие темы с посторонними мужчинами она не привыкла. Но неделю надо лежать. Понятно. Лорд еще раз взглянул на младенца. Значит, я поставлю у вашей палатки охрану. А тебе, Блэк, лучше отсюда не выходить. Если будет необходимость, зови меня или Лилию. У нее есть помощник, прикроет. Черный кивнул, соглашаясь с доводами старшего друга. Исиэль простился и пошел организовывать охрану. Писать письмо вожаку и всем своим тайным агентам и друзьям. Сокровища долины нужно беречь. Следующие дни проходили по одной схеме. На рассвете под воротами обнаруживалась толпа из нечисти и наемников, скопившихся там за ночь. Единороги стреляли из арбалетов, обливали наступающих кипятком и смолой, сталкивали лестницы и фашины. Если до обеда бойцам не удавалось сломать ворота, они отступали. Если створка не выдерживала напора, появлялся Блэк-Райан. Разгонял всех и возвращался в палатку к жене, а плотники ладили новые ворота. Исиэль бродил по стене мрачнее тучи. Странные циклы нападений нервировали его. Нападавшие старались не подставляться, но связывали своим присутствием большую часть мужского населения долины и при этом явно чего-то ждали. Но чего? Подхода свежих сил? Да откуда им взяться? Под стенами долины топтался весь сброд на 500 миль вокруг. Предательство изнутри? Вот это казалось более реальным. Но откуда ждать удара? Исиэль нервничал, по 20 раз обходил посты, непрерывно рассылал и получал известия из замка и остальных пограничных фортов. Все было тихо. Но вокруг что-то назревало, набухало, как грозовая июльская туча. Самое отвратительное было то, что в эти дни Исиэль почти не виделся с Лилией. Их неимоверно тянуло друг к другу, но непрерывный поток мелких ранений, забота о только что родившей Амелон и малышке, поглощали все время лекарки. Часто она засыпала с миской у костра, и Вир уносил ее в фургон, поручая, смирившись с его присутствием ради, обтереть и переодеть госпожу. Пик случился через неделю после рождения дочери Амелон и Блэк-Райана. Осмотрев поутру молодую мать, Лилия уверила, что дорогу она выдержит, если поедет в телеге. Посовещавшись, решили воспользоваться для перевозки фургоном. Амелон уже уложили на несколько слоев тюфяков и одеял, чтобы смягчить тряску. Маленькая Аурелия сладко посапывала на материнской груди. И Блэк-Райан уже сел на козлы, чтобы править лошадью, Но тут в лагере поднялась нездоровая суета. Мужчины хватались за животы и разбегались по кустам. А в полевые сортиры выстроилась очередь стонущих и пританцовывающих воинов. Исиэль обвел взглядом разом утративший воинственность лагерь и все понял. «Общий котел!» — выдохнул он. Лилия уже подбежала к оставшимся после завтрака тарелкам, понюхала, лизнула, выплевывая и морщась. «Копытень! Нести всех будет полсуток, а то и дольше. Антидота нет!» «Могу только судороги снять и чуть-чуть самочувствие улучшить». Тут за воротами раздался грохот, а ответить на него было некому. Все бойцы дежурные ели из одного котла. Те, кто собирался уезжать, решили не завтракать, планируя перекусить в таверне по дороге. Поняв, что именно этого момента дожидались нападающие, Исиэль взял себя в руки и начал отдавать приказы. «Блэк, на стену! Вир, береги женщин! Лили, сделай, что сможешь, мы попытаемся остановить атаку». Девушка серьезно кивнула и тут же бросилась к костру. «Рада, Вир, надо много горячей воды». Амелон, прижимая к себе крохотную дочку, беспомощно лежала в фургоне, молясь Светлой за мужа и его сородичей. Вставать Лилия ей запретила, а другой помощи молодая мать оказать не могла. Исиэль и Блэк Райан быстро поднялись на барбакан и обнаружили, что дисциплина в войске – великое дело. Арбалеты с полными колчанами лежали на местах для стрелков, смола уже разогрелась, и чаны с кипятком курились на треногах. «Вот и кипяток!» – мелькнуло у Исиэля. Он моментально свесился вниз и громко свистнул, привлекая внимание Вира. Пара слов, и помощник лекаря бежит с ведром наверх. Добежав до чанов, он опрокинул парочку смолокуров на шипящую под стеной нечисть, столкнул пикой лестницу и даже разрядил пару арбалетов. Потом зачерпнул ведрами кипяток и уже аккуратно пошел вниз, не мешая Исиэлю и Блэк Райну изображать большую толпу солдат, защищающих ворота. Лилия внизу сражалась на своем поле. Посреди лагеря поставили бочку, в нее сыпались травы. Вир лил кипяток. А Рада ловила пробегающим мимо солдата и звонко крича «Лекарство!» совала им в руки кружки. Через час некоторые сумели справиться с кишечниками и ринулись на стену помогать лордам. Правда, Лилия все равно велела им набрать во фляге зелье и пить, если станет хуже. К обеду наемники не унились. Напротив, продолжали активно лезть на ворота, швырять факелы и долбить створки тараном. Боеприпасы заканчивались, и у лорда-советника вдруг появилась четкая уверенность. Сейчас будет еще одно нападение. Он развернулся к лагерю и ударил в плечо Блэк Райана. «Быстро! К повозке!» Черный, не рассуждая, скатился с лестницы, рванул к фургону и не успел. Повозка затряслась и поехала. Лилия вскочила с черпаком в руках и попыталась сбить невесть откуда взявшегося мелкого возницу, но не дотянулась. Вир метнул вслед полено, продуманно стараясь попасть в колесо. Попал! С противным треском колесо лопнуло, поехало юзом и, наконец, развалилось, заставив все сооружение опасно накрениться. Кроткий Вир, бешено сверкая глазами, налетел на возницу, схватил за горло сильными пальцами и держал на весу, пока черный единорог топтал несколько невесть, как попавших в долину наемников. К плачущей Амелон запрыгнула Лилия с черпаком наперевес, следом гибкой змейкой скользнула Рада. Женщины сели рядом с молодой матерью, уперлись ногами в борта, накрыли малышку всем, что нашлось внутри, от одеял до сумок, надеясь защитить от случайной стрелы, и принялись громко молиться, понимая, что их слабых сил не хватит, если кто-то из нападающих прорвется внутрь.